Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 5. Карма-йога. Деятельность в сознании Кришны. Арджуна увача саньясам кармадам Кришна пуна-йогам ча шамсаси якшрияе тайорекам танме брихи сунишчитам. Шри Бхагаван увача саньяса кармайогасча нишрея сакара бхо тайосту карма саньяса кармайого вишишьяте гьеяса нитья саньяси йона дришти наканшьяте нирдандохи махабахо сухам бандха прамучьяте. Текст 13. Всевышний Господь сказал: когда воплощенное живое существо управляет своей природой, умственно отрекаясь от всякой деятельности, оно счастливо пребывает в городе с 9 вратами, материальном теле, не действуя само и не побуждая к совершению каких-либо действий. Комментарий. Душа, заключенная в теле, обитает в городе с 9 вратами. Деятельность тела, или, фигурально выражаясь, города, осуществляется соответственно действующим на него гунам материальной природы. Несмотря на то, что душа подчиняется условиям, порождаемым телом, она, если пожелает, может вырваться из этих условий. Но вследствие того, что она забыла о своей высшей природе, душа отождествляет себя с материальным телом и потому страдает. С помощью сознания Кришны она может восстановить свое истинное положение и таким образом вырваться из своего заточения в материальном теле. Поэтому тот, кто обретает сознание Кришны, сразу же поднимается выше всякой телесной деятельности, контролируя таким образом свою жизнь, изменив направление своей мысли, человек счастливо пребывает в городе с 9 вратами. Эти 9 врат описаны следующим образом. Верховная Личность Господа, обитающий в теле, управляет всеми живыми существами по всей Вселенной. тело имеет 9 врат: 2 глаза, 2 ноздри, 2 уха, рот, анус и гениталии. Живое существо в обусловленном состоянии отождествляет себя со своим телом, но когда оно отождествляет себя с Господом, находящимся в нем самом, оно становится таким же свободным, как и сам Господь, даже пребывая в материальном теле. Шваташватара Упанишат. Таким образом, человек в сознании Кришны свободен как от внешней, так и от внутренней деятельности материального тела. Текст 14. Воплощенная душа, повелитель града своего тела, не действует сама, не побуждает действовать других и не создает плодов действий. Все это выполняется гунами материальной природы. Комментарий. Как будет объяснено в 7 главе, живое существо – это одна из энергий Всевышнего Господа, и ее природа отлична от материи, которая является иной, низшей энергией Господа. Но так или иначе, с незапамятных времен высшая природа, то есть живое существо, находится в соприкосновении с материальной природой. Это бренное тело, которое получает живое существо, является причиной многообразной деятельности и вытекающих из нее последствий. Живя в таком обусловленном состоянии, человек страдает от результатов деятельности тела, по неведению отождествляя себя с ним. Именно невежество, в котором живое существо пребывает с незапамятных времен, является причиной телесных мук и страданий. Как только живое существо отстраняется от деятельности тела, оно также освобождается от последствий действий этого тела. Пока живое существо пребывает в граде своего тела, создается впечатление, будто оно является его правителем, хотя в действительности оно не владеет телом и не управляет его действиями и их последствиями. Оно просто пребывает в открытом океане материального мира, борясь за существование. Волны бросают его из стороны в сторону, и живое существо над ними не властно. Наилучшим решением было бы выбраться из этой пучины с помощью трансцендентного сознания Кришны. Текст 15. Также и Всевышний Господь не отвечает за чьи-либо греховные или праведные поступки. Однако живые существа, заключенные в теле, совершенно введены в заблуждение неведеньем, покрывающим их истинное знание. Комментарий. Санскритское слово «випху» означает «Всевышний Господь», который исполнен бесконечного знания, богатства, силы, славы, красоты и отречения. Он находит удовлетворение в себе самом. Его не беспокоят ни греховные, ни праведные поступки. Не он создает определенные обстоятельства для какого-то живого существа, но само живое существо, сбитое с толку неведеньем, желает попасть в определенные условия жизни и тем самым начинает цепь действий и их последствий. по своей высшей природе живое существо исполнено знания, но тем не менее из-за своих ограниченных возможностей оно имеет склонность подпадать под влияние невежества. Господь всемогущ, а живое существо таковым не является. Господь Випху, то есть Всеведущ, а живое существо Ану, или бесконечно мало. Живое существо по самой своей природе наделено свободой воли. Оно может иметь собственные желания. Эти желания могут быть исполнены лишь всемогущим Господом. Таким образом, когда живое существо запуталось в своих желаниях, Господь позволяет ему исполнить их, но он не несет ответственности за действия и их последствия в рамках какой-то конкретной ситуации, созданной по их желанию. Пребывая в заблуждении, душа, заключенная в теле, отождествляет себя с данным материальным телом и становится подверженным влиянию приходящих радостей и горестей материальной жизни. Господь в форме параматмы, верховной души, всегда сопутствует живому существу, и поэтому он может понять желание индивидуальной души, подобно тому, как человек может уловить аромат цветка, находясь вблизи него. Желание представляет из себя тонкую форму обусловленности живого существа. Господь исполняет желание человека настолько, насколько он того заслуживает. Человек предполагает, а Бог располагает. Индивидуальное существо не всемогущее в исполнении своих желаний. Однако Господь может исполнить их все. Одинаково относясь ко всем существам, он не вмешивается в процесс осуществления желаний малых независимых живых существ. Тем не менее, Кришна проявляет особую заботу о тех, кто стремится к нему, и поощряет в них те желания, которые способствуют приближению к Господу и достижению вечного счастья. Ведические гимны гласят: «Господь дает возможность живому существу совершать праведные поступки, чтобы оно могло возвыситься, и Господь же дает ему возможность грешить, чтобы отправиться в ад». Каушитаки, Упанишат. Таким образом, душа, заключенная в теле, благодаря своему древнему стремлению избежать сознания Кришны, сама является причиной собственного заблуждения. Вследствие этого, несмотря на то, что по самой своей природе она вечна, блаженна и полна знания, из-за своей ограниченности она забывает свое естественное положение слуги Всевышнего Господа и оказывается в ловушке неведения. Околдованное невежеством, живое существо провозглашает Господа ответственным за свое обусловленное состояние. Веданта-сутра также подтверждает: Господь никому не испытывает ни любви, ни ненависти, хотя поначалу так может показаться. Текст 16. Однако, когда человека озаряет знание, разрушающее тьму неведения, оно открывает ему все, подобно тому, как днем все освещается солнцем. Комментарий. тот, кто забыл Кришну, несомненно, пребывает в заблуждении, но тот, кто находится в сознании Кришны, сохраняет полную ясность. В Бхагавадгите сказано «Сарвам гьяна плавена» и также «Нахи гьянина садришам» — «Знание всегда в почете». Что же представляет собой знание? Совершенство знания достигается, когда живое существо предается Кришне, как о том говорится в 19 стихе 7 главы. «Бахунам джанманам анте гьянаван мам прападьяте». Когда человек, пройдя через многие-многие жизни и, будучи в совершенном знании, предается Кришне, то есть достигает сознания Кришны, то ему открывается все, подобно тому, как солнце освещает все в дневное время. Живое существо может впасть в заблуждение различным образом. Так, например, когда оно бесцеремонно считает себя Богом, оно впадает в последнюю ловушку неведения. Если бы живое существо было Богом, разве могло бы оно быть сбито с толку неведением? Может ли Господь сбиться с толку? Если бы это было так, то неведение или дьявол было бы выше Бога. Истинное знание может быть получено от того, кто пребывает в совершенном сознании Кришны. Поэтому следует найти истинного духовного учителя и под его руководством понять, в чем же состоит сознание Кришны. Духовный учитель может рассеять невежество, подобно солнцу, рассеивающим тьму. Даже если человек полностью сознает, что он не есть это тело, что он трансцендентен по отношению к телу, он не всегда сможет отличить душу от параматмы. Тем не менее, он сможет достичь правильного понимания, если обратиться к совершенному духовному учителю, обладающему сознанием Кришны. Познать Бога и свои взаимоотношения с Ним можно только лишь, если действительно встретиться с Его представителем. Представитель Господа никогда не утверждает, что Он сам Господь. Тем не менее, Ему необходимо оказывать такое же почтение, что и самому Господу, поскольку Он обладает знанием о Боге. Нужно понять различие между Богом и живым существом. Господь Шри Кришна во второй главе говорит, что каждое живое существо обладает индивидуальностью, и сам Господь также индивидуален. Все живые существа имели индивидуальность в прошлом, имеют ее в настоящем и сохранят свою индивидуальность в будущем, даже после освобождения. Ночью в темноте нам все кажется одинаковым, но днем, когда светит солнце, мы видим подлинную сущность всего. Отождествление себя со своей духовной индивидуальностью и есть истинное знание. Текст 17. Когда ум, разум, вера и надежда человека сосредоточены на Всевышнем, и благодаря совершенному знанию он освобождается ото всех тревог, то он прямо идет по пути к освобождению. Комментарий. Высшая трансцендентная истина – это Господь Кришна. Все содержание Бхагавадгиты построено на утверждении, что Кришна – это верховная личность Бога. Таков смысл всей ведической литературы. Пара-таттва означает высшая реальность, осознаваемая теми, кто понимает, что Всевышний есть Брахман, Параматма и Бхагаван. Бхагаван или верховная личность Бога является высшим аспектом Абсолюта. Выше этого ничего нет. Господь говорит, безличный Брахман также поддерживается Кришной. Брахмано хи пратиштхахам. Поэтому во всех смыслах Кришна есть высшая реальность. Тот, чей ум, разум, вера и надежда всегда сосредоточены на Кришне, кто полностью находится в сознании Кришны, без сомнения освобождается ото всех тревог и обладает совершенным знанием трансцендентной реальности. Человек в сознании Кришны очень хорошо понимает, что Кришна двойственен, в нем присутствует и тождественность, и индивидуальность. Вооруженный таким трансцендентным знанием, человек может уверенно продвигаться по пути к освобождению. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Nanaya karuna ghana ghana cham Sapta sakalan gunarna vasya Vande gura sri charanaravindam Mahaprabhu kirtana nitya gita Bhaditramatyanmanasorasena Ramanchakampasutarangabhajo Vande gurasi charanaravindam